Арабелла холодно посмотрела на адмирала, затем опять перевела взгляд на Еву. К ковчегу подтягиваются боевые крейсеры и линкоры. Прошел слух, что террористы захватили вас и императора на борту его яхты. Готовится штурм. Вот это нам совсем даже ни к чему, заволновался Греф и принялся трясти Блада. Надо этих поросят привести в порядок. Не надо, отстань от него, Греф. Адмирал отпустил капитана. Арабелла, по моему сигналу давай связь, приказала Ева. С ума сошла, заорал Греф. Все будет нормально. Так, наливай в бокалы нам вишневый сок, сойдет за вино. Ну чего выпучил глаза? Мы расслабляемся. Греф поспешил наполнить даме и себе бокалы. Арабелла, связь по всем каналам, жестко сказала девушка. Сейчас мы быстро паникеров в чувство приведем. Рядом с Арабеллой появилась голограмма бравого полковника. Увидев разудалое застолье, он выпучил от изумления глаза. Как обстоят дела с поимкой террористов? — улыбнулась Ева. — Вас, вы с императором здесь по доброй воле? — А сам как думаешь? Ева вынула из кобуры бластер, потрясла им над головой, убрала обратно. — Мадам, сегодня только один тост за императора и его героев, спасших всех нас 30 лет назад. Девушка демонстративно чокнулась бокалом с Гревом и лихо одним махом выдула его. Адмирал поспешил последовать ее примеру. — Вопрос еще есть, полковник? — Так и император почивать изволит. Имеет право он хоть раз расслабиться. Немножко перебрал на радостях. Не каждый день считай, что с того света возвращаются друзья. Лично их встречал. Лично угощал, холку мне намылил за бездарную организацию охраны, сказал, как только протрезвеет, намылит ее остальным. Но я думаю, не сильно. Сами видите, какая радость у него. — В первый раз его такого вижу, — расплылся Фоссет. — Честно говоря, я тоже, — призналась Ева. — Вы не поверите, но совсем недавно наш Питер Блад соизволил пошутить. Разыграл всех классно. Похоже, наш спаситель до последнего момента не верил, что Василию с Адамом удастся выжить. И это угнетало его все эти 30 лет. Так что ничему не удивляйтесь. Завтра, если кому врежет за халатность, то сделает это не больно. Весело, так сказать, шутя. Но почему он об их подвиге не говорил нам раньше? «Миссия была секретная», — строго сказала Ева. «И кроме императора о ней никто не знал. Снимет ли император статус секретности с нее теперь, после возвращения наших героев, решать только ему. Но я бы на вашем месте не настаивала на этом. Еще вопросы есть?» «Нет, генерал», — вытянулся в струнку Фоссет. «Тогда отбой, и до утра нас не тревожить. Император будет отдыхать». Арабелла отключила связь. — А ты молодец, — одобрительно кивнул адмирал. — Лихо разрулила ситуацию. — Если владеешь информацией, работать просто. Девушка посмотрела на спящего в салате Блада, улыбнулась своим мыслям, затем нахмурилась. — Полковник, вы ведь слышали его рассказ? — Да, — кивнула Арабелла. — Надеюсь, вы... Согласно описи, на моем борту был трезвый император, одна штука. Согласно той же описи, он все еще на месте, правда, уже слегка пьян. — Ну, слегка, это очень мягко сказано. — Полковник, да вы просто прелесть! — умилился Греф. — Вы находите? — улыбнулась Арабелла. — Считайте, сражен на повал. Ведь знаю же, что врешь, а все равно приятно. Арабелла, тогда можно из моей каюты сюда доставить уже несут, — успокоила Еву Арабелла. В кают-компанию вкатился дроид с медицинским саквояжем, выставил его на стол и молча удалился. — Делайте то, что должно, и считайте, что меня здесь нет. Арабелла испарилась. — Что это вы с ней задумали? — тревожно спросил Греф, косясь на саквояж. — А сам еще не понял? — Нет. — Попробуй напрячь мозги. Ведь ты же тактик и стратег, и, говорят, в этих вопросах гений. — Мало вводных. Мы о себе все выложили, а ты нам о себе нет. Откуда я знаю, какие в твоей голове тараканы ползают? Ева рассмеялась. — Ладно, даю вводную. Я не столько генерал, сколько ученый. Я единственный на ковчеге владею технологией дачи клятвы на крови. Ее когда-то разработала моя мама. — Камень власти, — сообразил Греф. — Совершенно верно. Ева задумчиво покосилась на амулет Блада, который все еще вертела в своих руках, и положила его на стол рядом с капитаном. Он уже настроен на него, раз там в будущем все поклонялись Бладу. Девушка вышла из-за стола, подошла к стене и извлекла из сейфа еще один камень власти. — А этот амулет настроен не на нынешнего Блада, а на его предшественника. — Все ясно. Надо срочно его перенастроить, иначе в будущем у нас пойдут проблемы. — Сориентировался быстро. Молодец. Держи. Кинув амулет адмиралу, Ева начала копаться в саквояже и скоро выудила из него огромный шприц. — С ума сошла! — Для перенастройки амулета крови надо много. Это же клятва на крови. Да ты не волнуйся, половины шприца хватит. — Хорошо, что Блад в отключке. — Почему? — Алиса как-то рассказала Стесси, что наш император уколов боится. Ева рассмеялась в голос. — Ай да спаситель, ай да герой! — Ну, сам я не видел, но Стесси говорила, что в рукопашном бою ему нет равных. Утверждала, что он десяток таких бойцов, как я, за 5 секунд положит. А с уколами... Ну, что поделать, есть у него такая фобия. Там с ним в детстве какая-то темная история произошла. То ли он покусал собаку, то ли собака его, а потом ему какой-то фельдшер с пьяну закатил лошадиную дозу сыворотки от бешенства. Вот с тех пор и фобия. — С пьяну? — задумалась девушка. — Нет, придется все же набрать полный шприц. — Зачем? — У него сейчас лейкоциты с эритроцитами с пьяну хороводы водят, и всех наверняка тошнит. А экстренный выход из запоя — дело сложное. Пока я их в чувство буду приводить, половина точно сдохнет. Ну чего стоишь? Закатывай на императоре рукав. Надеюсь, у тебя нет фобии на кровь? — Надеюсь, ты не издеваешься? — Надейся. Греф закатал императору рукав, и Ева наполнила шприц кровью Блада. — И что теперь? — спросил адмирал. — В моей каюте есть походная лаборатория и все, что надо для перенастройки. — Ну что, проводишь меня туда, мой герой? Греф расправил грудь. — Конечно, моя королева. Нет, моя императрица. — Императрица? Да, императорская мантия мне бы подошла. Кстати, императрица так и не отблагодарила своего героя за спасение. Лукаво улыбнулась девушка. — Тогда я не пойму, чего мы ждем, — заволновался адмирал. — С таким серьезным делом, как перенастройка амулета, затягивать нельзя.